Now here's the great problem. И вот в чём большая проблема. If you don't consciously develop good habits, you end up developing bad habits. Если вы сознательно не будете развивать в себе хорошие привычки, тогда у вас будут одни плохие. It's hard to develop good habits. А разрабатывать хорошие привычки очень тяжело. It's easy to end up with bad habits. А вот плохими привычками обзавестись очень просто. The German philosopher Goethe said, "Everything is hard before it's easy." Один немецкий философ говорил, что все делать очень сложно, пока это не станет легко. What do weak people do when it's hard? Что делаем мы, когда нам тяжело? What do they do? Что делают люди? They fail. They quit. Да, yeah. Они опускают руки, именно, они сдаются. And when you quit, you develop the habit of quitting. И когда вы первый раз сдаетесь, а потом снова и снова, что получается? Привычка. But what do strong people do? А что делают сильные люди? They persist. Они продолжают работать. And if you persist, you develop the habit of persisting. И если вы продолжаете работать, не сдаетесь, вот вам привычка. Guarantees your success. Которая гарантирует ваш успех. And it's not a miracle. И это совершенно не чудо. This is why average people accomplish extraordinary things. Вот почему успешные люди достигают выдающихся вещей. And other people with many more advantages accomplish very little. А другие люди, у которых множество преимуществ, достигают очень малого. Первый ключ. Вам необходимо поставить перед собой четкую цель. Второй ключ. Нужно немедленно начать действовать. Третий ключ. Работайте, и что бы ни случилось, не сдавайтесь. Только так у вас разовьются привычки успешных людей. A major research institute did a study in the 1990s. В 90-х годах один крупный исследовательский институт затеял большое исследование. They were trying to determine what qualities would be most important for success in business in the 21st century. Они пытались определить, какие качества будут самыми необходимыми для успеха в бизнесе в 21 веке. And they concluded that the most important single quality was flexibility. И они пришли к одному выводу. Самое важное качество – это гибкость. It's the ability to be flexible in the face of rapid change. Умение быть гибкими в процессе изменений. If we start off with our workbook, we say the most important factor influencing your life today is change. Поэтому, если мы начнем заполнять нашу рабочую тетрадь, в первом пункте вы можете вписать слово «изменение». The reason change is so powerful is because information is doubling every 2 to 3 years. И причина, почему изменения так важны, в том, что объем информации удваивается каждый год. What this means is that we must be increasing our knowledge and information at a rapid rate just to stay even. Это значит, что нам только для того, чтобы не выпасть из движения, нужно постоянно удваивать свои знания и информацию. 80% of adults don't read. 80% взрослых перестали читать. 90% of non-fiction books that would help people are not read past the first chapter. 90% книг, которые не являются художественной, а являются обучающей литературой, читается только на одну главу. But the top people are continually taking in new information. А вот люди, которые действительно успешны, постоянно поглощают новую информацию. They are learning new ideas. Они постоянно питаются новыми идеями. And as a result, they have an advantage over people who don't have those ideas. И получается, что в итоге у них гораздо большее преимущество, чем у людей, которые идеями не питаются. Now B, we say that technology is accelerating with every new breakthrough. Следующий наш пункт про технологию. Технология совершенствуется с каждым новым прорывом. If a product works, it's already obsolete. Если продукт начал работать, это значит, что он уже устарел. New technology, new computers, new cell phones have a life of 6 months. Новые технологии, новые компьютеры, телефоны, оборудование живет не дольше полугода. And so we must continually keep current with new technology. Поэтому мы постоянно должны оставаться на волне вот этих новых технологий. And the whole purpose of new technology is to help us do our business